Во что ценишь ты Христа, мой брат, минуту искушения? Возьмешь ли дерево, что ценишь ты Христа? Во что ценишь ты любовь, которую явил он миру? Во что Христа ценишь кровь, которую за нас пролил? Ценишь ты любовь? Иуды жалок был конец, он оценил Христа так низко. Что в глазах его нечисто, о, друг, оставь же наконец все то, что ранит вновь его, как поцелуй Иуды ранил. Цени Христа, цени любовь, и дорожи бесценны.